Глава 7. Крушение династии Романовых. Приказ номер 1 Петроградского совета. Военные неудачи, разруха на железнодорожном транспорте, посмертная слава Гришки Распутина, правление немецкой династии в державе, где титульной нацией был русский народ, французский посол в Петрограде подсчитал, что в Николае II была 1/128 часть русской крови, которой было больше у царствовавшего тогда английского короля Георга. Все это подкосило династию Романовых. И она рухнула, уйдя в историческое прошлое. Корнилов был сторонним наблюдателем событий, происходивших в столице в февральские и мартовские дни. Эпицентром февральских событий стал Петроград. Здесь заседала Государственная дума, кучковались политические деятели, пребывало царское правительство, квартировал огромный по численности тыловой столичный гарнизон, постоянно бастовали рабочие заводов и фабрик. 2 марта начальник штаба ставки Верховного главнокомандующего генерал Алексеев сообщал телеграммой по прямому проводу государю-императору Николаю II следующее. Получена ставкой следующая телеграмма. Временный комитет Государственной Думы, образовавшийся для восстановления порядка в столице, принужден был взять в свои руки власть ввиду того, что под давлением войск и народа старая власть никаких мер для успокоения населения не предпринимала и совершенно устранена. В настоящее время власть будет передана Временным комитетом Государственной Думы Временному правительству, образованному под председательством князя Георгия Евгеньевича Львова. Войска подчинились новому правительству, не исключая состоящих в войске, а также находящихся в Петрограде лиц императорской фамилии, и все слои населения признают только новую власть. Необходимо для установления полного порядка, для спасения столицы от анархии, командировать сюда на должность главнокомандующего Петроградским военным округом доблестного боевого генерала, имя которого было бы популярно и авторитетно в глазах населения. Комитет Государственной Думы признает таким лицом доблестного, известного всей России героя, командира 25-го армейского корпуса, генерал-лейтенанта Корнилова. Во имя спасения Родины, во имя победы над врагом, во имя того, чтобы неисчислимые жертвы этой долгой войны не пропали даром накануне победы, необходимо срочно командировать генерала Корнилова в Петроград. Благоволите срочно снестись с ним и телеграфировать срок приезда генерала Корнилова в Петроград. Председатель Временного комитета Государственной Думы Родзянко. 2 марта. Всепутданнейше докладываю эту телеграмму и спрашиваю разрешения вашего императорского величества исполнить ее во имя того, что в исполнении этого пожелания может заключаться начало успокоения столиц и водворение порядка в частях войск, составляющих гарнизон Петрограда и окрестных пунктов. Вместе с сим прошу отозвать генерал-адъютанта Иванова, посланного с Георгиевским пехотным батальоном наводить порядок в столице, в Могилев. 2 марта 1917 года генерал-адъютант Алексеев. Получив телеграмму такого содержания от начальника штаба своей ставки, которому он лично доверял, император Николай II после некоторого колебания написал прямо на ней собственноручную резолюцию. Исполнить. Алексеев торопил назначение Корнилова на пост главнокомандующего Петроградским военным округом. Он телеграфировал Псков в штаб Северного фронта. Спешно передайте дворцовому коменданту генералу Вейкову просьбу ускорить решение царя относительно Корнилова. Алексеев сообщал в Псков, где в то время находился царский поезд. Среди изменивших войск идет усиленная, небезуспешная пропаганда рабочих депутатов. Новая измена поведет к анархии и террору в столице. Еще надеются, что популярное имя Корнилова удержит войска от повторения бунта. Но только вечером 2 марта в Могилевском штабе получили долгожданную ответную телеграмму из Пскова. Государь-император соизволил на отозвание в Могилев генерал-адъютанта Иванова и на назначение главнокомандующего войск Петроградского военного округа командира 25-го армейского корпуса генерал-лейтенанта Корнилова. Только в 11 часов вечера 2 марта Родянко получил от начальника штаба ставки уведомление о том, что генералу Корнилову отдан приказ незамедлительно отправиться к новому месту службы. В тот же день Временный комитет Государственной Думы опубликовал обращение к населению столицы, в котором сообщалось о смещении генерала Хабалова и назначении вместо него Корнилова, несравненная доблесть и геройство которого на полях сражений известны всей армии и России. Но для того, чтобы вовремя поставить во главе войск Петроградского гарнизона популярного, доблестного и решительного корпусного командира генерала Корнилова, времени уже не оставалось. Ни у последнего из династии Романовых, ни у председателя Государственной Думы Родзянко, ни у находящегося в Могилевской ставке генерала Алексеева. Династия Романовых рухнула. Как февральская революция и низложение династии Романовых воспринимались на фронте в рядах действующей русской армии? Белый эмигрант, монархист по убеждениям, штабс-капитан Эраст Гиацинтов, в 1917 году служивший в одной из батарей 3-й гренадерской артиллерийской бригады, получивший за войну 6 боевых орденов и 2 досрочных повышения в чине, так описывает в своих мемуарах записки белого офицера события в российской столице. 1 марта вечером дошли до нас первые вести о событиях в Петрограде. Впечатление было ошеломляющее. До сих пор верилось в здравый смысл руководителей политической жизни. Казалось, что у них хватит все-таки патриотизма для того, чтобы отложить свои партийные счеты до окончания войны. Однако действительность показала противное. В первые моменты на всех нас нашло самое мрачное отчаяние, так как никто не думал, что правительство без всякого сопротивления отдаст власть. Ясно было, что внутренние беспорядки отзовутся гибельно на состоянии фронта. Значит, сорвется наступление и еще затянется война. Никто, конечно, не мог себе представить иного окончания войны, кроме победного. Через 2 дня пришел манифест государя-императора об отречении от престола и манифест великого князя Михаила Александровича. Командир батареи, не будучи в силах читать эти манифесты солдатам сам, поручил это сделать мне. Прочтя оба манифеста перед строем, я от себя добавил, что 304 года тому назад первый царь из дома Романовых спас Россию, и теперь ее спасет его правнук, тоже Михаил. Никаких сомнений в том, что Михаил Александрович будет просить учредительное собрание отдать власть в его руки, у меня не было. Не только мы, но и солдаты наши в то время не могли себе представить Россию республикой. Солдаты молча выслушали оба манифеста, никто из них никаких восторгов не выражал. Корнилова тогда, как одного из рядовых генералов-фронтовиков, поразило содержание Николаевского манифеста об отречении от российского престола. Ставка начальнику штаба. В дни великой борьбы с внешним врагом, стремящимся почти 3 года поработить нашу Родину, Господу Богу угодно было ниспослать России новое тяжкое испытание. Начавшиеся внутренние народные волнения грозят бедственно отразиться на дальнейшем ведении упорной войны. Судьба России, честь геройской нашей армии, благо народа, все будущее дорогого нашего Отечества требует доведения войны во что бы то ни стало до победного конца. жестокий враг напрягает последние силы, и уже близок час, когда доблестная армия наша совместно со славными нашими союзниками сможет окончательно сломить врага. В эти решительные дни в жизни России почли мы долгом совести облегчить народу нашему тесное единение и сплочение всех сил народных для скорейшего достижения победы, и в согласии с Государственной Думой признали мы за благо отречься от престола государства российского и сложить в себя верховную власть. Не желая расстаться с любимым сыном нашим, мы передаем наследие наше брату нашему великому князю Михаилу Александровичу и благословляем его на вступление на престол государства российского. Завещаем брату нашему править делами государственными в полном единении с представителями народа в законодательных учреждениях на тех началах, кои будут ими установлены, принеся в том нерушимую присягу. Во имя горячо любимой Родины призываем всех верных сынов Отечества к исполнению своего святого долга перед Ним, повиновением Царю в тяжелую минуту всенародных испытаний и помочь Ему вместе с представителями народа вывести государство российское на путь победы, благоденствия и славы. Да поможет Господь Бог России! Николай, город Псков, 2 марта. 15:05, 1917 год. Министр императорского дворца, генерал-адъютант граф Фредерикс. Первое время после февральского переворота позиционная жизнь протекала, как всегда, без каких-либо изменений. Только почту ожидали с еще большим нетерпением, чем обычно. Все с жадностью накидывались на газеты, которые каждый день приносили все более и более мрачные новости. С величайшим удивлением узнали мы о существовании Совета рабочих и солдатских депутатов, но никакого значения ему не придали. Отношения между нами и солдатами не изменились. Перемена была только внешняя. Мы старались им говорить «вы», а они тоже старались вместо «ваше благородие» называть нас по чину. Чтобы как-нибудь оттенить революцию, солдаты решили устроить общее собрание. Как первое собрание, так и все последующие проходили в полном порядке. К сожалению, в эту зиму на нашем фронте было довольно много заболевших цингой, и потому у нас была сильная нехватка в людях. Со дня на день мы ожидали пополнения в людях. Через два дня после прибытия пополнения была назначена присяга Временному правительству. Наша и третья батарея присягали вместе на нашей позиции. Начальство собралось в нашей землянке, когда по телефону доложили, что люди построены. Старший офицер третьей батареи, мой товарищ по училищу, артиллерийскому Константиновскому, штабс-капитан Гальстер и я пошли осмотреть людей. Подходя к позиции, издали заметили сквозь деревья какие-то красные пятна. Подойдя ближе, мы увидели на флангах батарей красные знамена, а у некоторых солдат прикрепленные к груди красные банты. Все это было сделано, конечно, под влиянием прибывшего пополнения. Подойдя к своим батареям, мы приказали убрать знамена, затем обошли фронт и собственноручно поснимали со всех красное украшение. Церемония присяги прошла совершенно гладко.